Уважаемый слушатель, в современном, быстрорастущем и стремительном мире сложно найти время для чтения книг, но при этом у каждого из нас есть потребность в профессиональном росте. Как сказал философ Тофлер, в современном мире неграмотный не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не умеет учиться. Поэтому в издании этой серии аудиокниг для бизнеса партнером выступает Microsoft в России, в частности, подразделение бизнес-решений Microsoft Dynamics. Мы надеемся, что после прослушивания этих книг у вас появится новое видение некоторых аспектов бизнеса, множество практичных идей, которые вы воплотите в своей работе. А наши системы помогут вам в этом. Они позволят эффективно управлять бизнесом и добиваться поставленных целей. Первой аудиокнигой в серии стала книга «Связи решают все». Эффективное управление отношениями с людьми, будь то ваши клиенты и партнеры или, казалось бы, случайные знакомые, это, несомненно, залог достижения успеха. Незначительное, на первый взгляд, знакомство может оказаться крайне полезным в будущем и привести к подписанию крупного контракта или обретению нового бизнес-партнера. Успешный бизнес базируется на связях, доверии, уважении, очевидных человеческих ценностях. А современные решения для управления бизнесом, в частности, CRM-решения Microsoft, помогут вам реализовать эти ценности в вашей компании, сделать ваши отношения с клиентами залогом процветания. Мы желаем вам построить и поддерживать хорошо организованную сеть контактов, ведь это новые потенциальные возможности расширения бизнеса. И надеемся, что наши решения помогут вам в этом. Приятного и полезного прослушивания.